предъявленный ему комиссаром полиции, был за личной подписью короля, так называемая «letter de cachet». Чем же он мог привести короля в такое бешенство, спрашивал себя Пьер, стараясь припомнить все, что он делал в последние недели. Но он ничего не мог припомнить. К нему не допускали никого, кто мог бы ему объяснить, что или кто повинен в его несчастье. Эта загадка терзала его. Пьер потребовал к себе смотрителя тюрьмы. Мосье Лепин явился незамедлительно и вежливо спросил, чем могу служить мосье. Пьер пожелал знать, по какой причине он находится здесь. «По причине постоянного плохого поведения, мосье», — вежливо ответил мосье Лепин. «Больше мне, к сожалению, ничего не известно». «Не могу ли я переговорить с одним из моих друзей?» — продолжал настаивать Пьер. «С премьер-министром или с мосье Верженом? Или хотя бы с моим адвокатом? Нельзя ли мне написать им?» «Согласно нашему внутреннему распорядку, вы имеете право на это только через месяц», — ответил мосье Лепин. Старый ветеран мало заботился о гигиене, и Пьер быстро опустился. Элегантный костюм, в котором он обедал в тот вечер из Дезире с герцогом Ришелье, был испачкан и разлезся в клочья. От него так смердило, что Пьер перестал ощущать зловоние, исходившее от соседей. Рыжеватая с проседью щетина покрыла его щеки, губы и подбородок. Так жил он вместе с 15 шалопаями, подавленный собственным бессилием. Как раз в эти дни некий аббат де Понт раздобыл рукопись комедии «Женитьба Фигаро» и сделал из нее оперное либретто, а музыкант по фамилии Моцарт написал к этому либретто музыку. Мосье Ленуар справился у начальника тюрьмы о поведении и самочувствии нового узника. Старый солдат доложил, что мосье де Бомарше не дает повода к каким-либо жалобам. Он ведет себя так же, как остальные подопечные, и выглядит так же, как они, неряшливым и слегка опустившимся. Пробурчал президент полиции и принялся расспрашивать более подробно. Обо всем слышанном Ленуар рассказал графу Морепа. Тот скривил губы. «Не думаю, чтобы это входило в намерение короля», — сказал он. «Рыжеватая с проседью щетина на щеках и подбородке. Уверен, что это не входило в намерение его величества. Дайте указание, чтобы с нашим Пьером обращались подобающим образом». С тех пор Пьер стал спать в отдельной камере. Его кормили хорошо и даже обильно. Мосье Лепин спросил, не позвать ли цирюльника. Пьер отказался. Потом он получил разрешение пригласить двух человек для обсуждения своих дел. Он попросил приехать Гюдена и Мегрона. Оба явились и, увидев его, испугались. Гюден не мог удержаться от слез. «Не будем говорить об этом, друзья мои», — весело сказал Пьер. «Так весело, что Гюден пришел в ужас». «Много ли анекдотов ходит обо мне по Парижу? Расскажите хоть какой-нибудь». Мегрон сообщил, что дом описан, и что фактическим владельцем закладной является, по всей вероятности, мосье Ленорман. Гюден красочно обрисовал подробности этой описи. Пьер стонал. Он осыпал бранью Мегрона, который не ликвидировал Société Индустриэль и не спас его от позора. Мегрон посмотрел своими невозмутимо спокойными глазами на разъяренного грязнулю и сказал: «Я имею основание утверждать, что дом и без потери Société Индустриэль останется вашей собственностью. Нашлась одна дама, которая обещала внести 600 тысяч ливров в нужный срок». «Дама?» — спросил Пьер. «Да говорите же, говорите!» — набросился он на Мегрона. «Кто предложил вам деньги? Баронесса Удето? Мадам де Клонар?» Он перечислил еще нескольких своих великосветских приятельниц. «Дама не желает, чтобы ее участие стало кому-либо известно», — ответил Мегрон. «А как она вас нашла? Договорите же, наконец!» — продолжал настаивать Пьер. «Я сам обратился к этой даме», — нерешительно сознался честный Мегрон. «Вы смеете от моего имени клянчить у женщин?» — возмутился Пьер. «Результат, полагаю, оправдывает меня», — деловито возразил секретарь. В глубине души Пьер был доволен, что Негрон нашел такой выход.